Здравствуй! Как видишь, уже говорю с импортным акцентом, ибо через 2 дня отбываю. Вернусь из загранки в середине августа. Дальнейшее бытие окутано мраком неизвестности, туманом тайны и прочими кирпичами, которые лежат на крыше и ждут, когда я мимо пойду. Все-таки надеюсь поехать в Вятку. Родина-то, она ведь не баран чихнул. Юма — это тебе не Париж, а гораздо ближе душе и животу. Завидую, что будешь ты вести нормальный и правильный образ жизни на сенокосе. Я ведь жуткий сенокосильщик был. И последний мой подвиг, когда уже в студентах, я единолично накосил отцу на корову. Во!